Все утро с 9 до 2 из сада шел томящий дух озона, змей и розмарина, и олеандры разморила. Синеет белый мезонин, на мызе сон, кругом безлюди, седой малинник, а за ним лиловый грунт его прелюди. Кому ужонок прошипел? Кому прощально машет розом? Опять депешую Шопену к балладе, страждущий отозом. Когда ее не излечить, все лето будет в дифтерите. Сейчас ли черные ключи, или позже кровь нам отворите? Прикосновение руки и пол вселенной в изоляции, и там плантации пылятся, и душно дышат табаки. 1918 год.